«Хорошая еда, много!» — Афалаби важно подсокал языком. «Надолго хватит!» «Переводчик барахлит», — решил Марк. «Или в примитивном языке ламбиджийцев нет слова «энергия»?» «Перевели как еда, и ладно?» «Жирные!» — не унимался царь. «Вкусные! Много мяса!» Переводчик не ошибся. Афалаби был уверен. Звездные вожди, как и сам черный бык, едят пленников, иначе зачем они нужны? Другое решение вопроса не укладывалось у царя в голове. Марк подошел к загородке, сделанной из заостренных жердей, переплетенных лианами. В круглом, как все здешние сооружения, загоне толпилась ботва. Мужчины, женщины, подростки. Не такие жирные и мясистые, как уверял толстяк, но дорогу до Либурны осилят. Дети и старики отсутствовали, правила торговли Афалаби уяснил давно. На той стороне изгороди Ливия Метелло устанавливала штатив с портативным дискрет-сканером. Штанга поползла вверх, вознеслась над головами ботвы. Сканер начал медленно поворачиваться. Вспыхнуло вирт-табло, замелькали цифры. 1543. Прочел Марк результат подсчета. «С запасом», — подумал он. Договаривались на 1500. То ли Афалаби расщедрился, то ли его головорезы плохо умеют считать. «Слон мудр», — кивнул крыса. «Славная еда. Мы их забираем». «Ты заберешь их завтра. Сегодня будет праздник. Пиво, мясо, танцы. Много огня, много женщин. Черный бык знает. Звездные вожди любят праздники, а Афалаби тоже любит праздники. Пьем, едим, веселимся!» «Благодарю», — крыса вежливо поклонился. «Мое сердце скорбит». «Почему?» «Я не могу остаться, мне нужно спешить». «Хочешь обидеть слона отказом?» Толстяк нахмурился. Марк бросил взгляд по сторонам, оценивая обстановку, и заметил, что Ливия Метелло идет к крысе. «Я ценю приглашение слона», — крыса развел руками. «Я бы праздновал со слоном 1000 лет подряд, но мои братья на звездах голодают, им нечего есть. Если я задержусь, они умрут. Путь до звезд не близкий, я тороплюсь, но я вернусь и выпью все пиво, какое есть у черного быка, клянусь». «Хо!» — возликовал Афалаби. — «Ты лопнешь, хвастун!» Крыса не врал, он просто изложил ситуацию доступными дикарю словами. Подводный поселок на Акваре, глубина 9411 метров. Буровая станция, энергокомплекс. Сервисные службы, жилые отсеки, грузовой питатель, связывающий поселок с поверхностью океана. Богатые залежи урана и руд редкоземельных элементов. Персонал 423 человека. Все помпелианцы. Энергоресурс 3750 рабов. Плюс резервные накопители. Эпидемия. Неизвестная болезнь поразила рабов 2 недели назад. Похоже, возбудителя подняли на станцию вместе с порцией проб, вскрыв новый горизонт залегания. Вирус оказался безопасен для помпелианцев. Зато для рабов, особенно тех, чей энергоресурс был выработан более чем на 50%, он нес смерть. Итог. За 8 дней поселок лишился половины энергоресурса. Из выживших треть не подлежала эксплуатации, по крайней мере, в течение месяца. Защитный купол поддерживала энергия резервных накопителей и 1000 с небольшим уцелевших рабов. При жесточайшей экономии этого хватало на 1,5 недели. Эвакуация персонала исключалась. На поселок был наложен жесточайший карантин. Да, возбудитель выявлен, его действие объяснено и даже создана вакцина. Все равно рисковать никто не хотел. Постройка станции обошлась в 100 миллионов сестерциев. Добыча руды обещала старице окупить вложение. Поставка в поселок ларгитасского реактора или других альтернативных источников энергии исключалось. Оставшийся срок не позволял перестроить всю энергосистему. Поселку требовались свежие рабы. Опоздай, крысы, и 423 его соотечественника погибнут на дне Акварийского океана, раздавленные массами соленой воды. Расчеты показали, сумма отрезков, прицел Ламбеджи Акварра, кратчайшая из возможных. Либурна-дикарь стартовала без промедления.